Тут один проблем не видел. Впрочем, если Плафи выбрал что-то другое, то и тогда отобрал бы, обосновывая благом Асгарда, и все. А чаша? Еще не факт, что Йотун сможет с ней совладать. Эта мысль развеселила, но уже следующая вновь вогнала царя в раздражение. Локи. Так неожиданно открывшаяся правда о происхождении его приемного сына сломала все планы и расчеты, которые один все-таки делал, невзирая на уход Локи в Мидгард и его полное нежелание возвращаться в Асгард. Но если раньше можно было оправдать такое поведение банальной обидой или взыгравшей гордостью, то открывшиеся факты заставили пересмотреть свое мнение. Если честно, один приемного сына не любил. Поначалу, когда тот был еще мелочью, грел душу тот факт, что удалось украсть сына врага и воспитать как своего, в духе настоящего асгардца. Локи был ценным призом, и это приносило радость, пусть и с оттенком злорадства. Но чем дальше, тем больше прорастали подозрения и опаска, в наличии которой один не хотел признаваться даже самому себе. Локи воплощал все то, что один хотел видеть в собственных детях, особенно в Торе, уступавших приемышу по всем параметрам. Он всегда был лучше, умнее, хитрее, сильнее. Это раздражало, а поездка в Муспельхейм окончательно убила все то положительное, что один испытывал к Локи, превратив постоянные смутные подозрения непонятно во что. Уход Локи из Асгарда принес некоторые облегчения, но на самом деле лучше не стало. Родные дети все равно не могли сравниться с ушедшим на вольные хлеба приемышем, вновь вызывая лишь раздражение. И только сейчас Садин начинал понимать, что же его беспокоило и смущало. Локи никогда не называл его отцом. Фриггу звал матерью, это да. Его же, только всеотцом, и никак иначе. Чести называться братом удостоился лишь Тор, остальным не так повезло. Словно Локи знал, уж слишком иронично смотрел он зачастую. А еще была масса мелочей, тогда воспринимавшихся нормально, пусть и со скрипом, но вот сейчас, откуда у потомка ледяного великана Иаса, насколько можно было понять, взялись такие мощные способности к магии огня. Локи танцевал в лаве, словно муспель, и не испытывал никакого дискомфорта от жара кипящего камня. Повелителем огня его назвали вовсе не из лести. Кто научил Локи создавать чудеса и чудовищ? Один помнил свой восторг, когда гномы показали ему гулинбости. Огромный, почти с лошадь, кабан, с золотой щетиной, мощными клыками и острыми копытами, обгонявший ветер. Он стал ездовым животным Фрейра, а Одину достался Слейпнир, под непонятную усмешку Локи. Как же один намучился, пытаясь оседлать здоровенного восьминогого жеребца. У него оказался мерзкий характер, как у создателя, и силой заставить подчиниться не вышло. Пришлось упрашивать. Ас прекрасно помнил, как, измученный попытками укротить чудовище, сел прямо на небрежно брошенное на землю седло и принялся втолковывать навострившему уши коню, что не желает ему навредить. Пришлось обещать, уговаривать, тащить вкусности и сделанную специально для Слейпнира золотую упряжь, которую тот внимательно осмотрел, словно привередливый ценитель. Доказывать, Слейпнир до сих пор не стесняется пинать и кусать, если что-то ему не по нраву. А Одину пришлось смириться, зависть в глазах окружающих стоила этих мучений. И это самое очевидное, а сколько мелочей отличали Локи от остальных. Тяжело выдохнув, один встал, скинул плед и потащился в спальню, чувствуя, как гудит голова от всех этих размышлений, отмахиваясь от дурных предчувствий. А ведь была пара моментов, когда в Локи проступало что-то чудовищное. Недаром Лафи обронил слова об умирающих льдах, но размышлять об этом не хотелось. В последнее время неприятности сыпались одна за другой, неожиданно зашевелились те, о чьем существовании он уже и думать забыл, и планировать разговор с Локи сил не было, не говоря уже о встрече. Лафи взятые на себя обязательства выполнил от и до. Все внезапно ставшие слишком оживленными кладбища были упокоены, всех мертвяков загнали обратно в могилы, провели ритуалы, препятствующие повторению этой ситуации. Лихорадку тоже остановили, хотя жертвы начали исчисляться сотнями, но здесь не до сантиментов. Хорошо, что остальных не коснулось, и так пришлось буквально выжигать поселение с зараженными, чтобы зараза не пошла дальше. Один передал чашу, в коробке, не желая позориться под негодующим взглядом Фрик, ревниво наблюдая, как благоговейно Лафи открывает крышку, и отцветы танцующего в чаше пламени падают на синюю кожу и подсвечивают рубиновые глаза. Великан лишь молча захлопнул крышку, отвернулся и отправился домой. Хоть что-то сказать он посчитал откровенно лишним. Фригга тоже молчала, угнетая своим нескрываемым недовольством Одина. «Это был подарок», — тихо произнесла царица, кутаясь в теплую накидку. «Мне, жизни подданных в обмен на грелку для рук», — нахмурился один, и Фригга встала, расправив плечи. «Ты даже не спросил», — упрекнула мужа царица. «Я устала». Женщина вышла, гордо вскинув голову, оставив Одина в счастливом облегчении. Скандал так и не начался. Тор, присутствовавший на передаче платы, тоже промолчал с самым равнодушным видом. Фригга отмахнулась от свиты, быстрым шагом направляясь к мосту. Ее душили слезы, потеря одного из подарков Лаки неожиданно сильно задела, хотя, как царица, Фригга понимала, что в этой ситуации не до сантиментов. Однако ее расстроила не столько передача чаши в чужие руки, сколько самоуправство супруга. В очередной раз Хеймдаль лишь поклонился и молча открыл путь. Терпение женщины лопнуло, и она с легкостью ступила на мост, готовясь увидеть своего самого любимого сына, хотя она никогда не признавала этого вслух. Местность была незнакомая, воздух гудел от магии и еще чего-то. Фригга успела сделать лишь шаг, как напротив возник Лаки. Непривычно одетый, повзрослевший, но тем не менее все так же любящий ее, его улыбкой можно было зажечь звезду. Он подхватил смеющуюся и плачущую одновременно мать на руки, а уже через мгновение усаживал ее в кресло, отдавал распоряжение засуетившимся слугам, щелчком пальцев разведя огонь в огромном камине. Фригга с нежностью перебирала волосы ластящегося, как огромный кот, сына, сумбурно рассказывая обо всем, что произошло с ней за эти годы. Лаки щурился, едва не урча, кивал, подбадривал, успевая и предложить что-то вкусное, и поцеловать тонкие пальцы, чешущие ему голову, и развеселить метким саркастичным замечанием. На рассказе о потере чаши он нахмурился, глаза на миг изменили цвет, пожелтев. Всятец в своем репертуаре, недовольно скривился Лаки. «Любит быть добрым за чужой счет. Это был подарок тебе, не ему, не Асгарду. Лично тебе. Я понимаю причины и расклад, но не одобряю его поведение. Он должен был как минимум посоветоваться с тобой, а не решать единогласно за твоей, мама, спиной. С Лафием я еще поговорю. А пока...» Сидящий у ног Фригги сын поднял голову. «Не дело, что твои прекрасные руки мерзнут. Впрочем, таскать с собой тяжести тоже не вариант, пусть и красивые. Я тут подумал и решил, что тебе нужно что-то самоходное». «Это как?» – удивилась Фригга. Лаки пакостно улыбнулся. «Тебе нужен питомец. Такой, который всегда будет рядом, согреет, развеет тоску и грусть, который способен обиходить себя и защитить тебя. Проще говоря, тебе нужна кошка. Во дворце есть пара кошек. Валькирии держат. Это не те кошки. Тебе нужна особая». Лаки встал, коротко позвав: «Шуша! Кис-кис!» Дверь приоткрылась, в комнату просочилась. Если это кошка, то Фригга готова была заставить супруга съесть его собственную бороду. Здоровенная, по пояс Лаки, тварь песочного цвета с красноватыми полосками на коротком, удивительно густом мехе, длинным раздвоенным хвостом, загнутыми серпами когтями и четырьмя глазами. Она издала низкий звук, приближаясь, скаля в широченной улыбке несколько рядов острейших зубов. Фригга потрясенно распахнула глаза, разглядывая потирающиеся о Лаки чудовище, басовито замурчавшие, закатывающие от восторга черные, без белков, глазки. «Это что?» – слабым голосом спросила Фригга, осторожно протянув руку, о которую тут же потерлись, выпрашивая ласку. Лаки мечтательно вздохнул. «Когда-то, когда я был маленьким, я очень хотел кошку, но все не получалось. Вот, исполнил детскую мечту». Удивительно мягкое пушистое страшилище брякнулось на бок, затарахтев еще громче. На домашнюю мурлыку оно было похоже в самую последнюю очередь, но если Лаки сказал, что это кошка, значит, кошка. Пусть и весит минимум 20 стоунов. «А почему Шуша?» – полюбопытствовала Фригга, почесывая маленькие круглые ушки. «Потому что счастье», – улыбнулся Лаки. «Шуша теперь твоя. Будет мурчать, греть тебе руки, если что, покусает нахалов, желающих странного». Фригга оценила широту пасти. Такая лошадь перекусит одним движением. «А чтоб вам не было скучно, сейчас позову Мурчика». Лаки поймал взгляд матери и торопливо добавил: «Не волнуйся, Нексу очень ласковые. «Как-то не сомневаюсь», – ошеломленно пробормотала Фридга. Присоединившийся Мурчик был немного темнее и крупнее, Фридга запросто смогла бы использовать его как лошадь, только ноги подобрать, а еще был очень ласковым. Урчание пробирало до костей. «Кошачье мурлыканье полезно для здоровья», – пояснил Люк, легко отпихивая пытающиеся взгромоздиться на него животные. «Они очень преданные, и служить буду только тебе». Фридга окинула внимательным взглядом пытающихся казаться совершенно неопасными ручных чудовищ, выращенных сыном специально для нее, что наводило на размышления, и с любопытством поинтересовалась, чем их кормить. «Врагами», — лаконично ответил Лаки, улыбаясь не хуже Нексу, и Фридга сразу поняла, что в данном случае в шутке есть лишь доля шутки. Скорее всего, очень малая часть, а вообще мясом. «Они прекрасные охотники, выведут всех мышей». «Не сомневаюсь», — хихикнула Фридга. «Они также любят лазить по помойкам, как обычные кошки». «Увы», — развел руками Лаки. «Есть такой грешок. Везде хотят залезть, всюду хотят сунуть любопытные носы. Скучно тебе с ними не будет. В этом я уверена», — улыбнулась Фридга, целуя сына в щеку. «Спасибо». Проводив мать к Беврёсту, Лаки помахал рукой. Улыбка сползла с лица, вокруг радужек стремительно растеклись алые кольца. На короткий свист подбежала еще пяток Нексу. «Ну что, котятки, пошли поиграем». Иллюзия сползла, открывая черную броню. Кольцо на пальце вспыхнуло, перенося Люка на ледяные просторы Йотунхима вместе с ворчащими и топорщащими вылезшие из шерсти иглы Нексу. Лафи зачарованно смотрел на чашу, стоящую на столе. От крохотной вещицы шло нежное тепло, в которое хотелось завернуться, словно в одеяло, закрыть глаза и наслаждаться часами. Вот только взять в руки хрупкую, на первый взгляд крохотную чашу, которую Лафи запросто мог спрятать в кулаке, великан не мог. Артефакт мгновенно раскалялся, обжигая пальцы, и перетерпеть не вариант. Когда мясо обугливается, руки тянуть не тянет. Издевательство и насмешка. Один отдал чашу, вот только воспользоваться ею было невозможно. Лафи еще раз попытался, отдернул руку и уронил лицо в ладони. На глаза наворачивались злые слезы. Йотунхиму необходима чаша, они балансируют на грани вымирания, и видеть спасение для своих подданных, не имея возможности воспользоваться. Жестокая насмешка, как раз в духе. Лафи вскинул голову, не понимая, что его испугало, и шеи тут же коснулось длинное черное лезвие со вспыхивающими на нем золотыми письменами. Тело сковало невидимыми путами. Йотун дернулся, сразу понимая, бессмысленно, и обреченно констатировал: «Лаки, приветствую, царь Лафи», промурлыкал приятный мужской голос из-за спины, а потом его обладатель встал напротив, небрежно отведя копье в сторону. Великан таким великодушием не обманывался. Стоит Лаки захотеть, и его гибель неизбежна. Незваный гость скользнул янтарным взглядом по так и стоящей в открытой шкатулке чаши. «Брать чужой без спросу может быть вредно для здоровья», — любезно просветил он стиснутого силой великана, на ногу которого уже начало нехорошо посматривать сразу четырьмя глазами неизвестное Лафию животное, похожее на кошку из ночного кошмара. Еще одно подошло ближе, шумно обнюхивая коленку. Царь сглотнул, прикинув перспективы ближайшего будущего. Это была честно заработанная плата, попытался хоть как-то оправдаться Лафи. «Она... Ты можешь забрать мою жизнь, но оставь чашу. Прошу». Лаки поднял бровь, небрежно потрепав по ушкам трущуюся об его бедро Нексу. «Поясни. Мы вымираем», — тяжело выдохнул Йотун, вываливая все как на духу. «Сейчас не время и не место для пестования гордости. Сейчас ему надо выжить, и правда может помочь. Ларец слишком долго отсутствовал. Наш мир стал к нам слишком суров. Мы вымираем. А чаша – это шанс, надежда». Лаки бросил на Лафея проницательный взгляд, кивнув. Лжи он не чувствовал. «Абсолютно. Кем были мои родители?» — неожиданно спросил Лаки. Лафей изумленно вздрогнул, но тут же скривился. «Мы не смогли узнать. Да и если честно, не хотели знать. Ты мог оставить меня себе». Глаза Лаки походили на лавовые озера. «Так почему же? Ты был слишком опасен. Я боялся». Лафей замялся, пытаясь описать те смутные ощущения, что испытывал, стоя возле корзины со спящим младенцем. «Льды умирали вокруг тебя». Лаки медленно кивнул. Кошмарные кошки, начавшие лизать ступни великана, словно пробуя их на вкус, отошли в стороны. «Один знает», — неожиданно признался Лафи, плюнув на все. Он хотел представить тебя моим сыном, украденным во. Я помню, холодно оборвал его Локи. И рассуждения всятся вслух, тоже. Великан заткнулся, не зная, что сказать. Локи провернул копье, превращая его в меч со слишком длинной рукоятью, щелкнул пальцами, подзывая Нексу, порыкивающих на пленника. Протянул руку. Чаша влетела в ладонь, вспыхивая нежно-голубым пламенем. Сковывающие невидимые путы исчезли, Лафи рухнул на колени, трепетно ловя небрежно брошенный ему артефакт. «За это я потребую многое». Острие копья коснулось подбородка великана. «Что именно?» Лафи прижал к груди мгновенно согревшую его чашу, проглатывая рвущиеся с языка слова. «Надо твердо и четко знать, что именно хотят взамен. Нельзя заявить, что угодно, тогда с Лаки станется забрать себе все, включая всю планету и ее жителей. Союз на год. Не против блага Йотунхима», — отрезал великан. «И еще», — Лаки подошел ближе. 5 черенков каменных роз. Моя мать была огорчена переходом ее собственности в чужие руки». Лафи молча кивнул. «Союз. Каменная роза, живой камень, жуткая редкость. Стоят даже не состояние. Но за чашу можно и их найти». «Хорошо», — подвел черту Лаки. «Царь Лафи». Гость исчез, и великан без сил повалился на пол, прижимая к себе спасение целого мира. Хатшепсуте, женщина-фараон нового царства Древнего Египта из 18 династии, носила титул царя. В контексте тибетского буддизма Пхурбу, ритуальный кинжал, используют для изгнания злых духов. Табгил, бог-хранитель. Стоун, мера веса, 6,35 килограмм. Глава 11. Ласковое слово и кошке приятно. Джентльмен, это тот, кто назвал кошку кошкой, даже если он об нее споткнулся и упал. Это забавное высказывание, услышанное в Мидгарде, Тор вспомнил сразу же, как только увидел мать, ласково поглаживающую здоровенное страшилище, отдаленно похожее на кошек, которых нежно любили валькирии. Оно громко мурлыкало, закатывало в восторге глазки, обе пары, подставляло голову, спину, пузико, скребя когтищами по полу, лизала фригги тонкие пальцы, тыкалась лбом и вообще всячески показывала свою радость. Второе в это время сосредоточенно нюхало затылок Тора, споткнувшегося о длинный раздвоенный хвост, а смог поклясться, что гнусная тварь ловко подцепила его этим самым хвостом за щиколотку, захлестнув концами, и он еле подавил порыв позорно взвизгнуть, отбиваясь Мьёльниром. «Мурчик!» Укоризненно нахмурилась Фригга, и чудовище послушно отошло, напоследок пройдясь по лежащему Тору мягкими лапами с удивительно острыми когтями. «Сынок, ты не ушибся?» «Нет», — буркнул Тор, осторожно вставая. «Откуда у тебя это?» «Правда прелесть?» Лукаво улыбнулась Фригга, почесав и второе шерстистое страшилище. «Лаки подарил». «Ах, Лаки!» — протянул Тор, глядя на неожиданные подарочки другими глазами. «Я мог бы и догадаться». «Действительно, мог бы и догадаться. Уж слишком отличались эти твари от фауны Асгарда или Мидгарда, да и остальных планет. Было в них нечто чужеродное. Кроме того, исходящая от них магия. Для чего?» Тор сел в кресло, наблюдая за удивительно ласковыми четырехглазыми монстрами. «Руки греть», — пояснила Фригга. Лаки не понравилось, что чашу отдали. Тор понятливо кивнул. Он отлично знал трепетное отношение брата к личной собственности, в том числе и подаркам. «И не только», — туманно высказалась Фригга. «Впрочем, я давно хотела кошку, но, сам понимаешь», — Тор понимал. Рядом с Одином постоянно находились вороны и волки, распугивающие все живое просто из любви к искусству. Поэтому и валькириям приходилось постоянно приглядывать за своими пушистыми любимицами, иначе можно было легко и просто их лишиться. Сам Один на такие мелочи совершенно не обращал внимания. Теперь Тор еще раз осмотрел полосатых тварей, не уступающих размерами мелким лошадям, придется. Неожиданно млеющий под ласковыми поглаживаниями мурчик подмигнул оторопевшему осу правым крайним глазом, и Тор с трудом подавил ухмылку. Да уж, кого-то точно ждет сюрприз. Уже через неделю стало ясно, что сюрприз, всем сюрпризам сюрприз. Наглые Нексу вели себя так, словно решили отомстить всем, и Одину в первую очередь, за все хорошее. Превентивно и вообще, Хугин и Мунин не рисковали теперь пикировать с высоты, пугая, чтобы словно случайно ткнуть клювом в макушку. Нексу на здоровенных откормленных воронов лишь облизывались. Волкам не повезло вдвойне, они летать не умели. Попытавшихся нагнуть наглых пришельцев, показав, Кто тут альфа? Волков ждала неожиданность. Мурчик одним изящным прыжком завалил фрики, впиваясь в шею всеми своими зубами, недвусмысленно уперев задние лапы с выпущенными когтями в брюхо пойманного. Одно движение, и кишки вывалятся наружу. Шуша лишь злобно зашипела, припадая к земле, и волки предпочли установить вооруженный нейтралитет. Один тоже оказался не в восторге от постоянного присутствия возле его супруги двух наглых зубастых тварей кошмарного вида. Нексу не отходили от фригги дальше, чем на пару шагов. Они сопровождали ее везде, басовито мурлыкая, спали, развалившись, у ее ног, так что один, решивший как-то ночью навестить супругу, был крайне неприятно удивлен, когда его нежно лизнули за щиколотку, стоило ему подойти к кровати. Сама фригга только посмеивалась. Ее эта мелкая, но чувствительная пакость очень радовала. Царице понравилось мелко и тонко мстить за изъятый у нее без позволения, принадлежащий лично ей, артефакт. Да, она банально грела о чашу руки, так что, не в этом дело, а в том, что ее в очередной раз даже не потрудились не то что спросить, а хотя бы уведомить о том, что находящаяся в ее собственности вещь необходима для блага государства. Фригга устала от своеволия супруга и решила хоть как-то попортить ему нервы. Ну а то, что любимый сын позаботился об этом заранее, так Лаки и раньше предугадывал многое. Нексу оказались невероятно разумны, все понимали, да и мяукали так выразительно, что Фригга научилась прекрасно понимать питомцев. Особенно ее радовало то, что у Тора с ними сложились прекрасные отношения. Что же до прочих, никого из них не съели и не покусали, уже хорошо. Фразу про врагов царица забывать не собиралась. Йотунхим. Лафи плакал. Тихие, редкие слезы текли по грубому лицу великана сами собой. Он плакал впервые с тех пор, как был младенцем, и совершенно этого не стыдился. Перед ним и его подданными лежало будущее, освещаемое теплой, как солнце, надеждой. Лаки оказался именно так чудовищен, как и думал великан, и Лафи мог только удивляться. Неужели остальные этого не видят? Или это один настолько слеп, или сам Лафи просто слишком зоркий на свою беду и свое счастье. Визит князя в Йотунхим, такой короткий и такой неоднозначный на первый взгляд, имел невероятные по своей силе последствия. Лафи совершенно не воспринял агрессию Лаки на свой счет, князь был достаточно вежлив. Он был сильнее и не постеснялся это продемонстрировать, не перейдя черту откровенного хамства и пренебрежения. Выслушал объяснение и даже не отобрал честно заработанную Лафием плату за упокоение кладбища Асгарда. Хотя многие на его месте вели бы себя гораздо более грубо. Однако Лаки не только не забрал чашу, но и одним небрежным движением руки свел месть Одина к пшику. Чаша оказалась именно настолько чудесна, как говорилось в легендах и рассказах тех, кто был очевидцем состязания Лаки и гномов за первенство в кузнечном деле. Крохотная чаша, помещенная в насквозь промороженную землю, укрытой среди скал маленькой долины, Лафи помнил, что когда-то здесь выращивали злаки, засияла теплым розовым цветом, и в ее глубине заплясало оранжевое пламя. Уже через сутки грунт вокруг чаши в радиусе двух шагов оттаял. Еще через неделю площадь увеличилась. Через месяц накрыло все поле. Оно не только растаяло, но и прогрелось. А еще через неделю Лафи, стоя на коленях, благоговейно любовался первым проклюнувшимся зеленым ростком, давно замерзшие, превратившиеся в камни семена, когда-то так и не взошедшие, проснулись и ожили, и упорно пробивали себе путь наверх, к свету и теплу. Поле охраняли круглосуточно воины и шаманы, Йотунхим гудел. Йотуны, стоило Лафию куда-то пойти, смотрели на него как на спасителя или живое божество, вся планета знала, что на поле появились первые ростки. А сам царь обдумывал второй визит Лаки и условия союза, предложенные князем, отлично понимая, что ему сделали предложение, отказаться от которого он не сможет, да и не захочет, если честно. Свартальфхейм. Бальдр плотнее запахнул плащ, спасаясь от пронизывающего до костей ветра. Чувствовал себя отвратительно. Погодные условия способствовали. Ледяной, промораживающий насквозь ветер, буквально сдирающий не то что одежду, а кожу, при этом духота, как перед долго собирающейся разрядиться дождем грозой. Под сапогами хрустел снег, а чуть дальше виднелись торчащие из сугробов ярко-зеленые деревья с какими-то подозрительными плодами на ветках. Вдалеке к тяжелому серому небу поднимались тонкие струйки пара и дыма. Гейзеры. Бальдр слышал бульканье густой черной жижи, Про запах ему и думать не хотелось. Мир темных альвов был так же противоречив и отвратителен, как и населяющие его аборигены, и Бальдр мечтал поскорее убраться отсюда в родной Асгард. За спиной раздавалось приглушенное бурчание. Тюр изливал свое негодование в окружающую среду. Слабый луч солнца скользнул по правой руке аса, растекаясь серебром. Тюр снова ругнулся в полголоса, пряча металлическую руку под плащ. Левая тоже была серебряной, вот только под броней скрывалась плоть, а справа начинка была сплошь механической, работы пресловутого Эй-3. Покосившись на брата, Бальдр отвел взгляд, машинально вспоминая, скольких трудов стоило гному создание искусственной конечности, и сколько он содрал за работу с всядца. Вялые попытки царя асов получить желаемое в дар или по минимальной цене провалились, гномы к плате за свои труды относились крайне серьезно. Пришлось Одину раскошелиться, но ас не роптал, на кону стояла жизнь его сына. Бальдр до сих пор не знал точно, кто лишил Тюра руки, оторвав ее по плечо, так что пришлось вживлять искусственный сустав, потому что официальная версия про злокозненное чудовище не внушала доверия. Это по малолетству он внимал всему, разинув рот и развесив уши, с возрастом пришло понимание и даже мудрость. В истории с Тюром, чудовищем неизвестного вида и коварным врагом, наложившим иллюзию, что-то не сходилось, а какая-то деталь явно была лишней. Ощущалось что-то этакое, но разобраться мешала позиция Одина, как-то слишком веско и авторитетно поддержавшего рассказ еле живого сына. Тюра спасли, приживив ему протез, действующий не хуже, а то и лучше настоящей руки, ну а то, что из без того небольшой возможностью взойти на престол в туманном будущем пришлось попрощаться, так тут дело такое. Чем-то приходится жертвовать. На троне не может сидеть калека, пусть и с прекрасным протезом, и пример Родина лишь подтверждает это правило. Царь лишился глаза добровольно, в ходе испытаний, взамен получив дары, чья ценность многократно превышает стоимость органа зрения. Он не потерял, а приобрел, это тебе не отгрызенная непонятно кем рука. Если б Тюр что-то получил взамен, то никто и слова бы не сказал, а так. Бальдра приводила в недоумение и еще кое-что. Почему обратились к гномам, а не к Лаке? Тот был и остается лучшим мастером, создающим непревзойденные шедевры. Может, и настоящую руку бы прирастил, кто знает, от Лаки всего ожидать можно. Впрочем, не его проблемы. Брату Бальдр сочувствовал, никому такое не пожелаешь, но абсолютно не жалел. Если не хватило мозгов удрать или еще что, то кто ему виноват? Надо здраво оценивать риски и свои силы. Услышанная когда-то в детстве лекция Лаки насчет подвигов, идиотизма и просчитанных рисков упала на благодатную почву. Впрочем, Бальдр прекрасно сознавал, что есть в нем и подспудное злорадство. Выбывание Тюра из очереди к трону его, невзирая на хорошие отношения с братом, все равно радовало, и ас не стеснялся это в глубине души признавать. Да, все знают, что Тор, наследник и первый в списке, но понимание того, что ты следующий, очень даже приятно. Да, технически вторым был Лаки, но опять-таки все знали, что он на трон Асгарда не претендует и претендовать не собирается. Своего мира достаточно. И вот это радовало всех без исключения сыновей Одина, а если б Лаки остался, у них не было бы ни единого шанса. Под сапогом Тюра лопнул лед, и Бальдр очнулся от философских размышлений. Он повернулся к брату, готовясь укоризненно отчитать, и замер. За спиной было пусто. Ни Тюра, ни десятка асов, сопровождающих их, Свартальфхейм не самая мирная планета. На периферии сознания мелькнула мысль, что он давненько уже не слышал звука шагов охраны, и тут же пропала. Сбоку блеснуло. Бальдр заторможенно повернул голову, смаргивая внезапно выступившие на глазах слезы. Пейзаж расплылся на миг и вновь собрался в единое целое, но теперь картина отдавала чем-то ненатуральным. Ас сжал руку в кулак, вздрагивая от боли. Острый пирамидальный сапфир, вставленный в перстень, повернутый к внутренней стороне ладони, больно уколол, развеивая морок. Пейзаж вновь дрогнул. В нос ударила вонь кипящей смолы, практически под ногами забулькали гейзеры, еще пара шагов, и Бальдр провалился бы в кипящую черную жижу. Где-то вдалеке послышался крик, и резко оборвался. Смола потекла к сапогам, как живая, заставив быстро отойти. Бальдр оскалился, концентрируясь. Глаза на миг закрылись, ас вдохнул, выдохнул, ладони раскрылись. От мощной фигуры во все стороны брызнул нестерпимо сияющий свет, растекаясь вокруг, словно прорвавший дамбу океан. Со всех сторон завизжало, Бальдр почувствовал, как под ногами подрагивает земля, мелко-мелко. Сердце размеренно билось, Ас дышал, концентрируясь на поставленной перед ним задаче – выжить. Любой ценой. Сейчас перед ним неизвестность, а вокруг враги. Судьба Тюра и охраны не ясна, а значит, их можно считать условно мертвыми. Такое решение поможет действовать решительно, без лишних метаний, не время рефлексировать. И первым делом надо очистить пространство вокруг себя. Бальдр дернул верхней губой, на миг показав крепкие белоснежные зубы, и резко свел ладони на уровне груди. Да будет свет. Вибрация от тихо произнесенной фразы заставила задрожать кости. На миг Бальдр увидел, как сквозь кожу проступает сетка вен и сосудов, а затем изливающееся из него сияние стало еще интенсивнее. Наступила тишина, единственным звуком был стук бьющегося сердца. Ас опустил веки, хотя прекрасно видел сквозь ослепительно белый свет, ему не мешало. Слух уловил дикие визги и шипения, практически сразу стихшие. Он медленно вдохнул, втягивая свою энергию, чувствуя, как она заполняет тело, прожигает позвоночник и концентрируется на межбровье, успокаиваясь. В солнечном сплетении пекло, кожу на груди начало щипать, как и предплечья. Там сейчас горели белым и голубым нанесенные когда-то руками Лаки узоры. Через 7 ударов сердца все успокоилось, Бальдр открыл глаза, оглядываясь. Пейзаж изменился радикально. Снег исчез, почва покрылась коркой, резко высохнув, Ас видел тонкую сетку трещин. Пара гейзеров, булькающих поближе к нему, пересохла, стоящее в отдалении дерево потеряло листву и плоды. В десятке шагов от Аса виднелось кольцо из странных кучек чего-то, испускающих дымок. Бальдр подошел, пнул камешек, метко угодивший в одну из кочек, развалив ее. Кучка осыпалась пеплом, открыв несколько белоснежных, рассыпавшихся на осколки костей. Ас огляделся, таких куч было несколько десятков. Да и дальше попадались. Светло-серые, почти серебряные глаза Аса сощурились. Его окружали, а он и не видел. Подойдя ближе, Бальдр достал меч из-за спинных ножен, поворошил несколько куч, пытаясь понять, кто это был. Не альвы, это точно. Брезгливо дернув уголком губ, Ас завертел головой в попытке увидеть хоть какие-то следы, указывающие на судьбу Тюра и охранников. Осмотревшись, он смог найти лишь один смазанный отпечаток ноги, более узкий, без набоек, как на сапогах Тюра. Выругавшись, Бальдр раздраженно развернулся, решив вернуться по своим следам. В том, что среди испепеленных останков нет принадлежащих Асам, он был уверен. Лаки учил на совесть, а Бальдр был благодарным учеником. «Спасибо, брат», – пробормотал он, целеустремленно шагая и глядя под ноги и во все стороны сразу. «Спасибо, теперь бы Тюра найти. Надеюсь, он еще жив. А если нет, значит нет». Слишком подозрительно выглядело все происходящее. Слишком. Бальдр размеренно шагал, а за ним внимательно наблюдали пронзительно голубые, с черными белками глаза, старательно отмечающие каждое движение Аса. Асгард. Один поморщился, сжав пальцами переносицу. Голова болела, не сильно, но неприятно. А еще в глаз словно песка насыпали. Ас опустил тяжелые опухшие веки, мечтая об отдыхе, до которого было еще далеко. День в разгаре, надо разобрать жалобы, решить пару неотложных вопросов, прочитать донесения разведчиков и шпионов, о многом подумать, кое-что обсудить с Тором. Голова с каждой минутой болела все сильнее. Не выдержав, один отбросил в сторону очередной отчет о состоянии дел в Вальхейме и застонал, уронив лицо в ладони, благо в громадном кабинете он был один, Тор еще не пришел. Магия лечить головную боль отказывалась. Ас, который уже не мог ни на чем сосредоточиться, вызвал слугу. Через 10 минут примчалась целительница с горячим отваром, один выхлебал кубок, перебрался в спальню и рухнул в кровать, едва наскребя силой раздеться. Он кутался в одеяло, трясясь в ознобе, пока не провалился в тяжелый сон, полный мрачных образов. Он спал, не зная, что пришла озабоченная Фридга, с состраданием оглядевшая покрытое испариной бледное лицо. Потом осторожно заглянул Тор, и в приоткрытую дверь тут же просочились волки, улеглись по бокам от хозяина, согревая его собой. И уж тем более он не видел, как в кабинете во время его отсутствия сам собой рассыпался невесомым прахом отчет, который один читал одним из первых. Утро оказалось к царю более благосклонным. Он вновь чувствовал себя здоровым и более-менее бодрым. Завтрак прошел как обычно, в обмене разными новостями. Один быстро опустошил тарелку, выпил горячего травяного отвара, бухнув в чашку несколько ложек меда, поцеловал супругу в щеку и умчался в сокровищницу. Позарез требовалось проверить наличие одного давно брошенного пылица на полке трофея. Асп приложил руку к замку, ладонь кольнула, решетки, а затем и толстенные двери разъехались в стороны. Один шагнул, зажмурившись, когда по слишком чувствительному после вчерашнего глазу ударил включившийся свет, а в следующий момент Ас услышал хруст собственных ломающихся ребер, ощущая, как в грудь вбивается что-то большое и неимоверно твердое. Его просто впечатало в стену. Один выплюнул пошедшую горлом кровь. Что-то тяжело бухнуло. Еще раз. Еще. Следующий удар пробил стену, хрипящим асом. Раздались крики и топот. Один попытался стряхнуть с себя боль, тяжелую муть, навалившуюся, словно горный обвал, откатился, стараясь проморгаться. Мелькнуло что-то огромное и золотое, и до впавшего в ступор мозга дошло, что на него пошел в атаку разрушитель. Царь сплюнул кровь и пару зубов, вновь перекатился, рыча от боли, вставая на колени и тут же наклоняясь влево, чтобы уйти от громадного металлического кулака, едва не врезавшегося прямо ему в голову. Следующий удар Ас встретил раскрытой ладонью, стоя. Сервомоторы взвыли, пытаясь преодолеть неожиданное препятствие. Разрушитель замахнулся вторым кулаком, опуская его прямо на голову Аса. Один отступил, дергая взбесившегося по непонятным пока причинам робота на себя, сила позволяла, отбрасывая мысли о том, что сейчас при нем нет оружия. Крайне удачно выбранный момент. Золотой исполин, покрытый гневно пылающими алым рунами, прошагал мимо, влетев в колонну и снеся ее, как игрушку. Раздался звонный грохот, на шум примчались фейнхерии, сходу атаковав угрозу. Получив желанную передышку, один наперся на колонну, тяжело и хрипло дыша, морщаясь от боли в сломанных ребрах. Пара секунд, и царь встряхнулся, готовясь прекращать бардак. Сосредоточившись, один попытался взять под контроль разрушителя, навязав свою волю, но тот даже не дернулся, абсолютно не реагируя и продолжая гонять стражу. Ас моргнул, оторопело потерев лоб, вновь сконцентрировался. Ничего. С губ слетели слова заклинания, последнего средства. Разрушитель дернулся, замедляясь, и снова пошел в атаку на воинов. Медленнее, чем до этого, но он должен был полностью выключиться. В следующую секунду прямо в голову робота впечатался Мьёльнир, отбрасывая его прочь. Разрушитель кубарем покатился, сшибая остатки колонны стен, попытался подняться, могучую фигуру опутала плотная сеть толстых белоснежных, снежной фиолетовой сердцевиной, молний. Завоняло паленым металлом, разрушитель завопил, едва не разрывая барабанные перепонки асов своим криком, и в голову робота вновь впечатался молот. Торс остервенело сосредоточенным лицом металл и металл молот четко в цель, не подходя близко, одновременно продолжая сжигать разрушителя молниями. Эймхерии, что остались на ногах и не получили травмы, бдительно взяли дергающегося на полу робота в кольцо, наставив оружие, легко раненые оттеснили продолжающего пребывать в ступоре Одина подальше, начав оказывать первую помощь. Кто-то побежал за целителями, кто-то за помощью. Неожиданно разрушитель вскинулся в последнем отчаянном усилии, упал на пол и затих. Тор сощурился, осторожно делая шаг вперед. Мьёльнир с грохотом раздробил остатки головы, а затем вновь ударил в грудь, сквозь перекореженные пластины которой начал просачиваться дымок. Тор подхватил молот, промчался в раскуроченную сокровищницу, вылетев обратно с голубой хрустальной сферой в руке. В поверженного гиганта вновь полился поток молний, раскаляя металл, а затем Ас, примерившись, бросил сферу в робота.